Глава вторая. Путаница. Нейди пришлось набраться смелости и просить ночлега. Она не имела опыта в подобных контактах. В небольшом тупичке, образованном тремя домами, среди хозяев возникла суматоха. Когда в пространстве общего двора появился серый прохожий, все были бы не прочь дать ему кровь на ночь и ужин. Но когда рядом с ним встала темноволосая красавица, сначала наступила тишина, потом шушуканье, а потом гостеприимные жители испарились. «Куда они?» — нервно спросила Нейда. «Не знаю, мой вид смутил их». Наконец вышел переговорщик из мужчин постарше. «Вы по приглашению или сами пришли?» Нейда растерялась, не зная, что сказать в этой ситуации. «Сами по себе», — пришлось ответить Монту. Хозяин с некоторой долей недоверия покачал головой. «Даже не соображу сразу, кто вам даст кров. Мы живем скромно. Вам нужны изящные услуги и хорошая еда. Мы простые люди, у меня есть комнатка, но двоим там будет тесно». «Мы потеснимся, мы неприхотливы», — убедительно кивая, Монту пошарил по окнам, выходившим во двор. Любопытные прятались. «Разве что...» — хозяин задумался. «За мной ступайте». И он вывел их обратно на улицу. На незнакомку в красивой одежде пялились все прохожие, что смущало провожатого. Наконец они подошли к большому дому с расписными стенами. Провожатый постучал, пришлось подождать, пока откроют. Невысокая девушка в фартуке с курносым носиком, усталым взглядом, присев вместо приветствия, спросила: «Что изволите?» «Это гости, спросю отца, может ли принять». На этот раз их пустили в дом. В просторном холле было тихо. Девушка, тихо шурша, удалилась. Провожатый остался у дверей. Нейда прошла, встала в центре зала и осматривалась. Ей все было любопытно. Поскольку на нее обращали меньше внимания, чем на Монту, она оценила свое преимущество и благодарила при себе Монту за оказанную услугу по переодеванию. Но, во всяком случае, ей было намного легче дышать, когда по ней не скользят многочисленные взгляды. Монту взгляды не досаждали. Его интересовали строение, небо, не окружающие любопытные прохожие. А эти минуты ожидания его внимания было сосредоточено на полосах орнамента под потолком, то на рисунке каменного пола или складках платья, которые были аккуратно поправлены для красоты, таким привычным жестом, словно платье, это повседневная одежда Монту. Появился хозяин, темноволосый и кудрявый, даже более кудрявый, чем Монту. Он осмотрел пришельцев. «Я размещу их», — кивнул он. Провожатый постепенно удалился, не простившись, хозяин обратился к гостям. «Вы путешествуете? Вместе?» Некоторое время одновременно ответили гости. «Вы госпожа?» Он окинул взглядом Монту, и девушке более чем радовал глаз. Любоваться такой гостьей было приятно. Он решил сам подать ужин, чтобы поговорить с ней. «Нет, мы родственники». Хозяин удостоил Нейду изучающим взглядом, они не были похожи. Только разве что он находил юношу в сером красивым, совсем как самая прекрасная женщина. Девица, немного чопорная в этом наряде, держалась свободнее, потому что он принял юношу за слугу, а ее за госпожу. Видимо, младший брат. Он бы сразу не рассудил, кто тут старший. «Я провожу». Он жестом показал, куда идти. Им предоставили отдельные комнаты рядом. Усталость пришла сразу, как только тело освободилось от платья Нейды. Хоть тесным оно не было, но ношение его обязывало соблюдать некоторые правила и совершать подобающие движения. У хозяина поутру будет шок, когда он видит гостя в другой одежде, но это все будет утром. Блаженство рухнуть на постель в одной тонкой рубашке, одолженной хозяевами, уставиться в потолок и впервые после перекрестка дорог задуматься, кого же тут изображать. А они двуполые. После знакомства с Мартином и Нейдой это очевидно. Это явно грозит неудобствами и неразберихой. Как сегодня с платьем, бедный Мартин. А если действительно объявить себя странником, и пусть каждый относится как пожелает? Соглашаться с любым отношением – это самая гибкая стратегия. Однако, надо бы узнать, какие возможности должен иметь странник. Но спать уже хочется так, что в голову лезут неконструктивные мысли. То воспоминания холода, то мелькание лиц, а потом наступает забытье. Кто-то ворочается рядом, в левом плече возникает тяжесть. Тихо и темно. «Я разбудил тебя?» — тихий голос Нейды рядом. «Откуда ты в моем сне?» «Ты не спишь? Я сама пришла. Я не хочу быть одна. Можно я полежу с тобой?» Она без всяких возражений уже устроила свою голову на плече и сладко вздохнула. «О, только я могу оценить, как с тобой спокойно. Правда. Едва увидела тебя. Я не буду мешать». Я буду тобой любоваться. Перед тем, как впасть в забытье, у меня появились два почти неразрешимых вопроса, — заговорил Монту сонно. Раз ты явилась сюда и разбудила меня, тебе придется отработать эту повинность. Ты будешь рассуждать, а я тем временем засну. Спрашивай, Монта. Первое. Кто такие странники и чем они занимаются? Нейда захихикала и затрясла всем телом. Не смешно. Прости. Ты полагаешь, что мне так много известно? Я только знаю, что вы перемещаетесь, выбираете миры себе по нраву, но никогда не связываете себя с ними. Вы из тех, кто всегда найдет путь туда и обратно, из любого мира в любой мир, какой вам нравится и какой известен. Такие, как ты, не живут долго на одном месте. Ты просто изучаешь пространство. Я не смею судить, какой опыт более ценен знать множество миров, красивых, несовершенных, рождающихся, гибнущих, или до мелочей знать один, прожить в одно дыхание с ним. Ты не помнишь, как перемещаться? Как найти проход? Правда хочешь? Конечно. Мне еще не приходила мысль это попробовать. Тут Нейда разразилась новым приступом смеха. Небо, какая глупая! Я столько придумала, пока на склоне не узнала правду о тебе. И что ты придумала? Решила, что ты пришел за мной. Спасти меня. Вместо прекрасного строения я очутилась в неизвестности на краю узкого уступа, одна ночью. Если бы не Мартин, я бы как-то смогла спуститься вниз поутру. Но, как ты уже догадался, я бы могла его этим напугать, ведь он смертный. Ты появился чуть с опозданием, но я приписала это сложной ткани пространства вокруг. Ты не сразу меня нашел, а потом ты полез наверх сам. И еще искал, куда ступать. Забавно выглядело. Странник лезет на скалу. Я думала, ты так делаешь, чтобы не унизить Мартина и не показать ему истинную силу. Ты мог снять меня оттуда, переместив в другое место. Я думал, что ты так поступишь. Ничуть не заподозрила, что с тобой что-нибудь не так. А вот Мартин заподозрил. Он считает меня странным, подозрительным. Но пока в твоем наряде не увидел. А, впрочем, ладно. Тут он себе что-то придумал, что-то больше, чем твои фантазии. Неда вздохнула. Он чуткий. Она помолчала. Ты так просто отвечаешь на все вопросы. Я знаю ответы. Монту, согнув колени ногу, забросил на нее другую, чуть покачивая ее в воздухе, продолжал говорить. Они сами выскакивают, я потом спрашиваю, откуда мне все это известно. Это опыт. Опыт забвений не подвержен. Способность проникать в миры не потерялась, способность осталась. Я так хочу, чтобы это было так. Завтра непременно проверю. Не сбегай так скоро. А вдруг ты заблудишься? Мне будет спокойнее, если ты побудешь со мной, пока я не приму решение. Пожалуйста, Монту, ну куда тебе идти? Ладно, если ты просишь. А давай проверим. Вот вопрос. Как объяснить, что ты перемещаешься? Наличием огромного числа взаимосвязей между пространственными временными образованиями, которые принято именовать мирами, которые подвержены искажениям и образуют переходы, двери, Нейда. Прекрати так шутить. Ну ты же ответил! И Нейда снова засмеялась. Теперь я полночи буду решать, откуда мне это известно. Ладно. Извини. Было просто очень любопытно, что ты скажешь. Какой-то очень умный ответ. Мне кажется, что я пользуюсь не своим опытом, а чем-то еще. Оно сидит во мне. Оно лазает по горам, не боится зверюгу в два раза больше меня, отвечает на вопросы. Но эти вопросы не мои, я ими не задаюсь. Некоторые мысли приходят из ниоткуда сами собой. Я знаю, как нужно поступить. Поэтому ты не поняла, что со мной. Я еще спрошу. Монту, кто такие странники? Я не знаю, только то, что ты сказала. Ты говорила о двух своих неразрешенных вопросах, значит, что-то тебе еще неизвестно. Если я ответила на первый, так задай второй.